Моджо уселся за стол в совершенном бешенстве. Два раза во время завтрака порывался встать и позвонить шерифу. Почему Кеннет не дал себе труда ввести его в курс? Уж не злится ли и он на Чарли? Моджо вообще не любил воскресенье. В этот день из-за чего-нибудь обязательно выходишь из себя. А детям только этого и надо. Они становятся совсем уж невыносимы. К счастью, в 10 их, кроме меньшего, уносят из дому, и не возвращаются они до ночи. А он должен прибраться в баре, там в этот день особенно грязно, и ему не хватает приятелей-завсегдатаев, чьи физиономии с самого утра мельтешат перед ним по будням. Как бы то ни было, он ошибся, хотя на его месте ошибся бы любой гражданин, не исключая Брукса. Кеннет знает людей в 10 раз хуже Чарли. Его только на второй срок переизбрали шерифом, а ему уже под 50, и раньше он возглавлял артель лесорубов. Правда, в ранней молодости Брукс провел 5 лет в Провиденсе, административный центр штата Род-Айленд, северо-восточные Соединенные Штаты. Был служащим страховой компании, но этим исчерпывается его знакомство с большими городами. А Чарли в разгар сухого закона 1920-1933 годы, период запрещения производства и продажи спиртных напитков в Соединенных Штатах, работал, к примеру, в Чикаго в ночном клубе, где собирались чуть ли не все гангстеры, и ему случалось обслуживать самого Аля Капоне. Аль, правильнее Эл Капоне, 1899-1944 годы, известный чикагский гангстер. В Нью-Йорке, в одном из не слишком спокойных кварталов Бронкса, он принимал ставки для букмекера. Лицо, частным образом принимающее и записывающее заклады от публики при заключении пари на различных, преимущественно конных состязаниях. И как-то ночью типа, которому он минуты раньше налил двойное виски, пришили прямо у выхода из бара. В Детройте Чарли мог бы часами выкладывать подобные истории в доказательство того, что разбирается в людях, особенно в людях известного сорта. Собственником, а им он теперь был, не станешь без некоторого знания людей. И Чарли по-прежнему верил, что ошибся не так уж непростительно. Прежде всего, как удалось приезжему сразу же отыскать их квартал. Это не совсем обычный квартал, и даже подойдя к нему вплотную, нужен известный нюх, чтобы не проскочить мимо. В этом смысле он похож на бар Чарли. Тот же не имеет ничего общего с остальными барами. Его посещает шериф, другие приличные люди, заведующий почтой, местные ремесленники, один адвокат-холостяк. Все, кого это интересует, знают, что здесь единственное место в городе, где принимают ставки во время скачек и бейсбольных чемпионатов. На выборах Чарли продает до 200 голосов. Иногда часам к 10 вечера сюда завертывают мирно пропустить стаканчик и поболтать девочки вроде Мейбл и Авроры. Это не проститутки. Проституток в городе вообще не водится, если не считать пожилой пьянчушки, живущей поблизости от кожевенного завода. По субботам к ней, сунув в карман плоскую бутылку с виски, закатываются рабочие. Мейбл и Аврора – маникюрши и живут на одной улице с Чарли, снимая меблированные комнаты в доме Элеонор Адамс, вечно разглагольствующая о своих хворобах, слабом здоровье и потихоньку попивающий джин для поддержания сил. Но что значат эти детали для постороннего человека? Холм, Вязовая улица, квартал коттеджей, окруженных лужайками и кленами. Тут все понятно с первого взгляда. Любой сразу сообразит, что здесь живут белые воротнички, врачи, юристы, управляющие, заместители управляющих, многодетные семьи с прислугой, приходящие один или несколько раз в неделю. Достаточно прочесть надписи на почтовых ящиках, чтобы знать, чьи фамилии упоминаются местной газетой в связи с балами, благотворительными базарами, свадебными торжествами. А вот район кожевенного завода кишит людьми, понаехавшими отовсюду. Это 5-6 сотен мужчин и женщин, многие из которых говорят на никому непонятных языках. Последние 20 лет фермеры, коренные жители края, осевшие здесь, как правило, еще несколько поколений назад, добиваются, чтобы завод снесли. На каждых выборах этот вопрос обсуждается особенно оживленно. Эти богатые фермеры редко появляются на людях, а уж в барах почти никогда, предпочитая встречаться в своем клубе, каменном здании напротив городского сада. Зимой, когда их угодья покрываются снегом, они уезжают на солнце во Флориду или Калифорнию. На улице, где живет Чарли, находится, во-первых, его бар, затем прямо напротив бильярдная, мрачный, не очень приятный зал с почерневшими картинами на стенах, и из-за них вид у помещения еще более сомнительный. Через несколько домов лавка старьевщика, сужающего деньги под заклад. Он один из немногих городских евреев. В одной витрине выставлены ружья и фотоаппараты, сбору по сосенке, в другой – бижутерия. Сама лавка завалена старыми чемоданами и саквояжами. На той же улице располагаются меблированные комнаты Элеонор Адамс. И в самом конце, чуть в глубину, кинотеатрик, тоже не такой, как обычно, невзрачный, с соблазнительными афишами неизменно сексуального содержания. Чарли в него не ходит. Есть там еще склад похоронного бюро, столярная мастерская и павильон аттракционов, набитый автоматами. За несколько никелей можно загнать полдюжины шаров в лунки, пострелять из пулемета по картонным кораблям, сыграть партию в автоматический бейсбол или записать свой голос на пластинку. Так вот, приезжий разобрался во всем этом. Заранее знал, что он здесь найдет. И пришел прямо сюда, не задерживаясь на главной улице и ни у кого не спрашивая дорогу. Накануне Чарли, может быть, и ошибся. Слишком поторопился. Поддался общему настроению. Тем не менее, он готов поставить 10 против одного, что приезжий все равно остановится у мамаши Адамс. Зато подробности того, что произошло у шерифа, Чарли узнал только в 11 утра. Звонить Бруксу он не стал, был слишком обижен, но тот в конце концов сам вошел в бар через черный ход, когда хозяин, выстроив бутылки на столе, принялся наводить блеск на зеркальные полки. Кеннет Брукс, мужчина 6 футов росту и соответственной комплекции, любит ходить в расстегнутом пиджаке, выставляя на показ серебряную звезду, отличительный знак американского шерифа, приколотую зимой к жилету, летом к рубашке, и не снимает с пояса револьвер самого крупного калибра. Жена у него болеет, и живется ему нелегко. Когда Брукс не в настроении, он завертывает к Чарли пропустить стаканчик, преимущественно по утрам. В это время в баре либо вообще никого, либо одни завсегдатые. Сегодня они дуются друг на друга. И Брукс, сдвинув шляпу на затылок, лишь ворчливо бросает: «Привет!» «Привет!» — отвечает Чарли, который в нормальной обстановке, по давно заведенному обычаю, придвинул бы шерифу стакан, пусть нальет себе выпить, хотя по закону бар еще должен быть закрыт. Кеннет с минуту расхаживает вдоль стойки, потом принимается вертеть бутылки и вздыхает. «Ну и ночку ты мне устроил, Чарли! Век не забуду. А ты мне рекламу, что надо. Прикатил с включенной сиреной, с револьвером на изготовку, как в гангстерском фильме. Будь это убийца, дело могло бы стать опасным. А он оказался безобидным, честным парнем, так что ли? Почем я знаю, кто он?» Откровенно говоря, обоим мало стыдно, и они украдкой сконфуженно поглядывают друг на друга. До того, как заглянуть в бар, Брукс приготовил завтрак жене. Она опять слегла, что отнюдь не улучшило его настроение. Потом он прибрался. Они живут под офисом шерифа. И как раз под их спальней расположены две арестантские, забранные решетками и обычно пустующие.